не розпозяк на поту сорвою. Я сижу і п'ю коньяк, от виходи за боя. А вокруг сидят піплив, взглядик виражає, то і хат такой мужик, там ємочку тяне. Вип'ю ще 200 грам, білий станет сажа, состояние пополам, верно снова лажа. Я свои виски петьки разорву я, осуждаешь, но пойми, просто я танцую. По бурзилке, по плитам, а в Сайгоне даже, по мечкам и по кипам, верну снова лажа. Вагончик начал путь, ай, как Симферополь. Надо выпить и уснуть, не распускать сопли. Нет, даже коньяк не в кайф, не могу забыться. Может мне прервать свой лайф, как ямка утопиться. Или лучше камня вниз, из окна, как Саша. Это даже не каприз, но уже не лажа.